Когда Ван Ян задал ему этот вопрос, Марк ответил, что едва он окончил университет, как его пригласили в одну кинокомпанию на должность директора дистрибьюторского отдела. Он считал, что ему крупно повезло. Кто бы мог подумать, что спустя всего несколько месяцев эта кинокомпания из-за долгов обанкротится и закроется, а он не успеет выпустить даже одного фильма и станет банкротным директором. Но это еще было не все. Будучи университетским отличником, он все-таки нашел вторую работу, должность директора в посреднической компании, которая, как можно догадаться, вскоре тоже обанкротилась. Потерявший работу Марк помнил, что лицензированные агенты в этой посреднической компании неплохо зарабатывали, поэтому он сдал экзамен на получение лицензии агента и с тех пор оказывал посреднические услуги. Когда взяли трубку, Ван Ян бодро произнес: «Привет, Марк, не желаешь стать моим временным агентом, юный режиссер, ты серьезно?» «Эй, конечно, желаю», — с радостным смехом откликнулся Марк. «Пригласить меня в качестве своего агента – мудрое решение». Не дожидаясь ответа Ван Яна, он самозабвенно заговорил: «Скажи мне, ты хочешь стать показушным режиссером, который постоянно находится на виду у публики, красуется собой и о котором ходят всякие сплетни, или хочешь стать режиссером-работягой, без конца принимающим разные предложения, ужасы, комедии?» «Остановись!» – раздраженно крикнул Ван Ян. «Марк, если продолжишь в том же духе, боюсь, мне придется подыскать другого агента». Марк немедленно воскликнул: «Нет, ладно, какую конкретно работу ты мне предлагаешь?» Ван Ян, улыбнувшись, объяснил: «Так, мне не нужен агент по шоу-бизнесу, мне не нужен никакой пиар, понятно, я собираюсь купить одну кинокомпанию, и мне требуется инвестиционный консультант, профессионал, который разбирается в финансах. Этому же обучают в Южно-Калифорнийской школе бизнеса. Ну так что, заинтересован?» Выслушав Ван Яна, Марк моментально воодушевился: «Да, я заинтересован, я как раз профессионал в этой сфере». Ван Ян всерьез сказал: «Если ты проведешь эту сделку успешно и я останусь доволен, тогда официально найму тебя к себе». Марк немного помолчал и со смехом вымолвил: «То есть ты мне даешь шанс? Спасибо, мне нужен был этот шанс». После найма Марка Стрэнга закупочная команда Ван Яна пополнилась еще несколькими людьми: Джеффри Карлом, отвечающим за юридическую сторону, профессиональным финансовым бухгалтером и оценщиком капитала. Прежде всего, Марк связался с компанией Apex, президент которой подтвердил, что намерен продать свое предприятие. Учредителю кинокомпании, Кристоферу Линчу, уже шел шестой десяток лет. Он сперва занимался розничной продажей, а накопив определенную сумму, несколько лет назад с энтузиазмом основал Apex и начал отдавать себя кинематографу. Но его ждали сплошные неудачи, и после недавнего кассового проката гнусного предложения бюджетом около миллиона он устал и захотел уйти на покой. Поэтому если предложат подходящую цену, он продаст 85% акций компании, которыми владел. Остальными 15% владели кое-какие мелкие партнеры. Если Ван Ян захочет скупить все акции, Кристофер Линч поможет ему уговорить партнеров. В итоге закупочная команда Ван Яна получила финансовый отчет Apex, где были четко расписаны доходы и расходы компании, все обязательственные права, долги и имущество. Бухгалтер Ван Яна проверил этот отчет и не обнаружил никаких проблем. Далее оценщик капитала приступил к определению стоимости компании Apex. Требовалось оценить мебель и технику в головном офисе компании. Там отсутствовали профессиональные кинокамеры. Во время производства фильмов сотрудники арендовали эту дорогостоящую аппаратуру, поэтому на материальном складе хранились лишь дешевые вещи наподобие направляющих рельс для камеры. Конечно, были и более важные нематериальные ценности, например, авторские права на «Сестра моя сестра» и другие фильмы. По итоговым подсчетам оценщика, Apex стоила примерно 2-5 миллиона. Данная компания считалась стабильным предприятием, и хотя ежегодно удавалось только сохранять баланс между доходами и расходами, а чистая прибыль составляла всего 100 с лишним тысяч, они, по крайней мере, не влезли в долги. Разумеется, в этом году гнусное предложение привело к потере почти миллиона долларов. Заработанные деньги не могли покрыть расходов. Если не будет нового притока средств, компания либо разорится, либо окажется в долгах. После того, как закупочная команда Ван Яна просмотрела доклад об оценке и провела совещание, она официально сперва предложила Apex 1 миллион за покупку всех акций. Не сказать, что цена маленькая, но и большой ее нельзя назвать. Из 2,5 миллиона вычли убыток в 700 тысяч за нынешний год. Рыночная цена компании должна была составлять 1,518 миллиона, но в АПИКС запросили 3 миллиона. Это нормально, при заключении сделки стороны должны поторговаться. И сейчас наступил момент, когда необходимо было всем сесть за один стол и все тщательно обсудить. «Мистер Линч, вы принимаете нас за деревенщин, едва приехавших в город, 3 миллиона, да бросьте», говорил рассерженный Марк Стрэнг, жестикулируя руками и глядя на Кристофера Линча, сидевшего за столом совещаний напротив. «Если мы готовы отдать 3 миллиона, не проще ли нам учредить новую компанию? Пожалуйста, взгляните на ваши авторские права, мистер Линч, и скажите, они правда стоят 3 миллиона?» Одетый в черный костюм Кристофер Линч беспомощно потер лоб, губы задергались, но так и не смогли вымолвить и слова. Марк, взяв себя в руки, успокоился и искренним тоном произнес: «Мистер Линч, знаете, в Лос-Анджелесе очень много кинокомпаний. Мы запросто можем найти другую компанию, находящуюся на грани банкротства, и завлечь к себе ее сотрудников. Мистер Линч, мы полны надежд приобрести АПИКС, но, извините за прямоту, мы не хотим покупать авторские права на ваши фильмы, мы хотим купить опыт вашей компании». Он пристально уставился на Линча, сказав: «Мистер Линч, давайте честно, 1,5 миллиона, не более». «Я подумаю», — с напряженным, нахмурившимся лицом ответил Кристофер Линч. Марк незаметно подмигнул сидевшему рядом Ван Яну, как бы говоря, что все уже в целом улажено. Последний слабо улыбнулся и под столом показал ему большой палец. Пусть даже в обычное время этот выпускник школы бизнеса бесил Ван Яна, однако он ловко вел переговоры в свою пользу, абсолютно доминируя над Линчем. На этих переговорах стороны не пришли к окончательному решению, и только после нескольких дней перетягивания каната стороны наконец договорились о цене. Кристофер Линч с партнерами получил 1,7 миллиона, а Ван Ян получил 100% акций АПИКС. В этот день в головном офисе АПИКС, располагавшемся на 12 этаже коммерческого центра в Лос-Анджелесе, сотрудники вяло сидели на стульях, у каждого был беспокойный взгляд. Они периодически поглядывали на закрытые двери конференц-зала и перешептывались: «Это тот режиссер, что снял «Паранормальное явление». Господи, 18-летнее дитё, как бы он все не испортил. Боже, помилуй меня, я не хочу лишиться работы». В конференц-зале присутствовали Ван Ян, его закупочная команда, Кристофер Линч и его партнеры. Ван Ян посмотрел на договор, лежавший на столе, потом взглянул на Линча и его людей. Ему вдруг вспомнилось, как несколько месяцев назад он подписывал договор в конференц-зале Лионсгейта. Тогда он получил от кинокомпании шанс выпустить свой фильм, а теперь он вот-вот заполучит в свои руки целую кинокомпанию. «С ума сойти!» – воскликнул про себя Ван Ян, улыбнулся, взял ручку и поставил подпись на договоре. Джеффри Карл положил этот договор на другую сторону стола и протянул ручку, сказав: «Мистер Линч, ваша очередь». Партнеры АПИКС быстро поставили свои подписи, Кристофер Линч остался последним. Сделав глубокий вдох, он взял ручку и, не двигаясь, исступленно уставился в договор. По прошествии некоторого времени Джеффри Карл вынужден был напомнить: «Мистер Линч», — Линч охнул и, нахмурившись, быстро поставил подпись. Он будто в мгновение ока постарел на 10 лет и с подавленным видом отложил ручку. Глядя на Линча, Ван Ян почувствовал его настроение. Детище, в которое Линч вложил душу, больше не принадлежало ему. Как тут можно было не расстроиться? Ван Ян встал, подошел к другой части стола и протянул Линчу руку, искренне сказав: «Мистер Линч, в будущем вы поймете, что приняли верное решение, отдав мне АПИКС». Он рассмеялся, промолвив: «Конечно, я имею в виду не банкротство АПИКС, а ее процветание». Линч улыбнулся, печаль пропала с его лица. «Уверен, у вас все получится. Будущее за молодежью, не так ли? А я стар, мне пора на покой». Он пожал Ван Яну руку и, посмотрев ему в глаза, произнес: «Мистер Ван, надеюсь, ваши слова воплотятся в жизни, компания будет процветать. И еще, пожалуйста, хорошо обходитесь со своими сотрудниками, они хорошие люди». Ван Ян с серьезным видом кивнул: «Непременно, мистер Линч, не беспокойтесь». «Мистер Ван, у меня есть еще одна просьба», — тяжело вздохнул Линч и умоляющим тоном сказал: «Не могли бы вы оставить название и логотип компании? Это…» Ван Ян замешкался. Хотя жалобному взгляду Линча было тяжело отказать, он все-таки напряг всю свою волю и, Покачав головой, ответил: «Мистер Линч, простите, но этого я не могу вам пообещать. Я собираюсь поменять название и логотип». Он планировал изменить название и логотип не столько ради своей прихоти, сколько для того, чтобы избавиться от прежнего имиджа компании. Хотя Apex и так была малоизвестна, все равно оставались люди, знавшие, что компания выпустила множество фильмов с рейтингом R и низкосортных работ. Из-за этого создавался имидж третьесортного предприятия. А планируемый Ван Яном классный мюзикл непременно получит рейтинг G, там даже не будет ни одной сцены с поцелуем. Если такой фильм выпустить от имени Apex, будут серьезные последствия. Поэтому изменение названия и логотипа было необходимо. Такое изменение позволит избавиться от прошлого и будет символизировать новое начало. Что касается оригинальной фильмотеки Apex, то Ван Ян зарегистрирует компанию «Пустышку», которая станет дочерней компанией и продолжит получать прибыль от тех фильмов с рейтингом R. «Ясно», — вздохнул Линч и опять спросил: «Могу я узнать, как будет называться компания?» «Я пока не придумал», — пожал плечами Ван Ян. «Ладно, молодой человек, следуйте за мной, я покажу вам ваших работников», — сказал Линч. «Хорошо», — кивнул Ван Ян. Когда Ван Ян и остальные покинули конференц-зал, в большом офисе тут же воцарилась гробовая тишина. Все сотрудники молча уставились в направлении конференц-зала. «Здравствуйте, возможно, вы уже давно знаете меня». «Да, я Ван Ян», — с легким волнением улыбчиво говорил Ван Ян, встав в центре офиса и озираясь по сторонам на сотрудников. «Теперь я ваш новый босс. Ну хватит, не смотрите на меня такими взглядами, мне уже страшно». Все тотчас рассмеялись. Ван Ян тоже посмеялся и объявил: «Внутри компании я пока ничего меня не буду. Работайте в прежнем режиме». Не успел он договорить, как сотрудники изо всех сил захлопали в ладоши и засвистели. У всех были счастливые лица. В последние несколько дней они больше всего опасались, что новый босс займется сокращением штата. Но сейчас они пока могли расслабиться. «Эй, ребята!» – громко крикнул Ван Ян, заставив всех успокоиться. «Но я вынужден сказать, что скоро начнутся съемки фильма бюджетом 5 миллионов. В ближайшем будущем предстоит много работы». Все сотрудники издали одобрительные возгласы и возбужденно зааплодировали, выкрикивая: «Браво!» Когда у продюсерской компании отсутствует производственный план, это значит, что нет и работы, а следовательно, не требуется много сотрудников. Сейчас же в компанию разом влили 5 миллионов, поэтому вероятность того, что начнут сокращать штат, была крайне мала. Линч, наблюдая за счастливой атмосферой в офисе, испытал облегчение, будто сбросил с плеч тяжелый камень. Удушливое чувство в груди сменилось приятными ощущениями. Он с улыбкой посмотрел на стоявшего неподалеку Ван Яна. «Вперед, молодежь!» Прохлопотав весь день, ставший новым владельцем Apex, Ван Ян вернулся домой, принял горячий душ, переоделся в чистую одежду и сел за письменный стол. При мысли о том, что у него появилась кинокомпания, он невольно улыбнулся. Ему в самом деле тяжело было в это поверить. Вообще-то его близкие друзья, Джессика, Рэйчел, Закари, не знали об этом деле. Переговоры по покупке компании, продолжавшиеся почти неделю, проходили тихо. Но Ван Ян не спешил делиться радостью с друзьями, поскольку он должен был еще кое-что сделать. Как по-новому назвать компанию и какой новый логотип ей присвоить? Достав лист А4, Ван Ян начал наспех делать наметки карандашом. На пустом листе моментально появились карандашные следы. Ван Ян погрузился в воспоминания, вспомнил свой жизненный путь. В кафе он принял решение: «Джессика, я хочу быть режиссером, хочу снимать кино». В баре Рэйчел сказала ему: «Вот еще, ты романтичный, как летящий на огонь мотылек». Он также вспомнил переулок тем вечером и ту светловолосую девушку, лежавшую на земле и крепко обнимавшую свою сумочку. Она оцепенела, бормотала: «Просто я не могла позволить ему отнять мою сумочку». Ван Ян не мог забыть ее растерянное, удрученное лицо и не мог забыть ее фразу: «Режиссер, как думаешь, мне следует уехать обратно на родину? Не хочу на старости лет раскаиваться». При воспоминании своей фразы рука Ван Яна резко остановилась. Он посмотрел на бумагу. Карандаш в его руке постепенно нарисовал мотылька. «Поздравляю, молодой человек». Джон, Том и Майкл, улыбаясь, зааплодировали ему. Он получил дистрибьюторский договор Lionsgate. Фильм вышел на большие экраны, он сидел в кинотеатре и наслаждался успехом, раскинув руки в стороны, словно порхающая бабочка. Да, я достиг этого. Его рука немного задергалась. Справа от мотылька еще нарисовалась бабочка. Он посмотрел на мотылька и бабочку, изображенные на бумаге. Они будто ожили, взлетели с листа и, обвивая друг друга, взметнулись в небо. В этот миг у Ван Яна внезапно возникло озарение. В тот далекий вечер его мучил вопрос. Мотылек, что летит на огонь, смелый или глупый? Сейчас он, похоже, получил ответ. Он мотылек и Эндалин мотылек. Они непреклонно стремятся к огню. Глупые ли они? Нет, они жаждут достигнуть не огня, а света, что источает огонь. В этом и заключается их мечта. Иногда в этой погоне они могут сгореть заживо, от них не останется даже пепла. Но иногда они могут выжить и получить желаемое. Это не глупость и не смелость, это всего лишь упрямство. Но именно такое упрямство позволяет мотылькам раскрыть свою красоту, хоть и на короткое мгновение. Они дают всем понять, что они красивее бабочек, порхающих днем. Ван Ян нарисовал между мотыльком и бабочкой пламя и рядом написал название «Flame Films». И мотылек, и бабочка благодаря этому пламени выглядит красиво. Без сияния огня они навечно погрузятся во тьму. Глава 33. Мистер Босс Ван Ян, сидя за письменным столом в президентском кабинете головного офиса Apex, отдал лист с нарисованным логотипом и названием компании в руки белой женщины, Лизы Гро, являвшейся профессиональным дизайнером. Когда она взглянула на бумагу, на лице отразилось легкое недоумение. Она занимала должность художника в дистрибьюторском отделе Apex, проектировала обложки фильмов компании и рекламные плакаты. На ней также были дизайны и обслуживание официального сайта компании. Лиза Гро села на стул перед столом и, глядя в лист, неуверенно спросила: мистер Ван, прошу прощения, это два пингвина, между ними корона?» Ван Ян обомлел, даже немного ощутил головокружение. Неужели его рисунки и впрямь настолько абстрактны, что мотылек и бабочка у него могут походить на пингвинов? «Нет», — отрицательно ответил он, с усмешкой покачав головой, и объяснил: «Это не пингвины и не корона. Слева — мотылек, справа — бабочка, вид сбоку, а между ними пламя». «О, как неловко вышло», — сконфуженно улыбнулась Лиза, боясь рассердить молодого начальника. Она пошутила над собой: «Кажется, мне пора носить очки». «Ничего страшного, я всегда был абстракционистом», — с улыбкой пожал плечами Ван Ян. Его мягкий голос успокоил сидевшую напротив Лизу. Он объяснил свою концепцию: «Лиза, я надеюсь увидеть следующее. Мотылек и бабочка стремятся к огню, демонстрируя свою красоту. Понятно?» Лиза сперва кивнула, сказав: «Понятно», а затем слабо покачала головой, спросив: «Но я не понимаю, что это значит. Я имею в виду, почему мотылек и бабочка?» Она немного поколебалась и все-таки прямо заявила: «Мистер Ван, понимаете, мотылек зачастую символизирует смерть, как, например, в молчании ягнят. Не скажется ли это негативным образом на компании?» Ван Ян, откинувшись на спинку кресла, улыбнулся: «Да, мотылек нередко олицетворяет смерть, но это не всегда». Ван Ян произнес: «Лиза, в молчании ягнят мотылек символизирует не смерть, а возрождение. Знаешь, на самом деле все люди жаждут переродиться, все жаждут раскрыть себя, жаждут найти свою душу. Но большинство людей часто избегает своих внутренних желаний, они не могут вырваться из своих коконов и продолжают жить внутри них. Мотылек – это перерождение. Стремящийся к огню мотылек – это спасение самого себя». Ван Ян сделал глубокий вдох и продолжил: «Я мотылек, поэтому я люблю мотыльков. Отсюда и такой логотип, не вижу никаких проблем». Лиза была сбита с толку, но раз босс так захотел, значит, так и будет. Она кивнула: «Хорошо, ясно». Она взглянула на название компании, написанное на бумаге, и карандашом под пламенем написала «Flame Films», спросив: «Мистер Ван, что если вот здесь разместить название компании?» «Окей, пойдет», — взглянув, согласился Ван Ян. «Пламя, фламе, подразумевает огонь, свет, пыл. Конечно, в данном случае оно больше подразумевает огонь, а огонь символизирует мечты, символизирует свет, к которому Ван Ян стремится, и символизирует кино. Он надеялся, что фильмы его компании, словно пламя, озарят сердца киноманов, разожгут в их сердцах мечты, позволит им вырваться из своих коконов и в полной мере раскрыть свою красоту». В итоге Apex зарегистрировала свои новые названия и логотипы преобразовалась во Flame Films. Логотип был придуман Ван Яном и надлежащим образом перерисован Лизой Гро. Слева – светло-желтый мотылек в профиль, справа – красочная бабочка, Между ними желто-красное мультяшное пламя, под которым виднеется название компании. Весь логотип был изображен в мягких и приятных цветах, с уклоном на мультяшность, выглядел динамично и дышал молодостью. С главного входа в офис убрали старую вывеску Apex. Компания уже заказала пластиковую табличку с новыми названием и логотипом. Как только табличку доставят, ее немедленно повесят над главным входом. С наступлением новой недели в новой компании провелось первое совещание руководящего состава. Присутствовали все сотрудники выше статуса менеджера отдела. Звучит пугающе, однако в действительности пришло не больше 10 человек. Ван Ян, естественно, тоже явился. Он занял главное место за совещательным столом. На нем были черный костюм и серая рубашка, но без галстука. Марк Стрэнг сидел рядом, тоже одетый в черный костюм. Он в серебристом галстуке и очках с черной оправой выглядел торжественно и элегантно. Сейчас он был вовсе не агентом Ван Яна, а исполнительным директором Flame Films. Поскольку в процессе покупки Apex Strength превосходно себя показал, а прежний исполнительный директор, Кристофер Линч, уволился, Ван Ян предоставил ему шанс. «Если станешь исполнительным директором, как будешь развивать компанию?» Далее Стрэнг убедил его отдать ему эту должность. «Мы должны постепенно расширить влияние компании. Что касается инвестиций, то я настаиваю на производстве малобюджетных картин, но не нужно рассчитывать только на фильмы типа паранормального явления. Все фильмы стоимостью меньше 10 миллионов считаются малобюджетными. И еще, в настоящее время срок жизни у чисто продюсерских компаний становится все меньше. Нам следует создать собственные рекламные каналы во избежание зависимости от СМИ. Сейчас фильмы приносят прибыль не только с кассовых сборов. Нам нужно сконцентрироваться на развитии соответствующего мерча. Не исключены огромные успехи на этом поле». Марк говорил с небывалым возбуждением, но в его словах был здравый смысл. Он аргументированно изложил свое представление о развитии компании, включая то, как покупать и инвестировать малобюджетные фильмы, как развивать мерч и получать с него доход. Это приятно удивило Ван Яна. Профессионал, что тут сказать. Ван Ян знал, что успешная модель Лиансгати идентична программе Стрэнга, но Лиансгати была сильна в том, что всегда умела находить такие необычные проекты, как паранормальное явление. «Конечно», — говорил Стрэнг, пожимая плечами, «на эти вещи потребуется много средств. Либо ты сам проинвестируешь компанию, либо мы будем молить Бога о новом паранормальном явлении». «Нового паранормального явления не будет, зато будет классный мюзикл», — ответил Ван Ян и, протянув руку, с улыбкой произнес. «Я снимаю кино, ты следишь за делами компании, договорились?» Марк воодушевленно пожал ему руку, сказав: «Идет, босс». Вот так Марк Стрэнг стал исполнительным директором Flame Films. Испытательный срок составлял 3 месяца, ежемесячное жалование – 20 тысяч долларов, это была самая высокая зарплата в компании. По прошествии испытательного срока будет подписан официальный договор, Стрэнг сможет получить определенные льготы компании. Сейчас в конференц-зале Стрэнг оглашал политику дальнейшего развития компании и ключевые моменты работы. Все это уже было им обсуждено с Ван Яном и касалось классного мюзикла. Директор дистрибьюторского отдела Саймон Уиллис со сосредоточенным лицом слушал Марка Стрэнга. Последний дал ему задание. «Мы должны организовать молодежную пиар-систему. Я хочу, чтобы во время рекламной кампании классного мюзикла плакаты висели в каждом высшем учебном заведении, каждой старшей и средней школе, даже в начальной школе. Сюда входит возможность сотрудничать с учебными заведениями и организовывать там агитационные мероприятия. Вот наша обязательная работа. Кроме того, мы еще должны организовать молодежную прокатную систему. При первой волне проката фильма нашими ключевыми объектами станут кинотеатры вблизи школы и университетов. Раз классный мюзикл Ван Яна не станет телефильмом, не выйдет на телеэкраны и должен будет попасть на большие экраны, как тогда завлечь первых зрителей? Необходимо положиться на пиар. Например, паранормальное явление сумело совершить чудо за счет успешного вирусного маркетинга. Для того, чтобы классный мюзикл тоже оказался успешным, естественно, серьезное внимание надо уделить пиару. Ван Ян и Марк Стрэнг провели обсуждение и предварительно договорились о молодежно-взрывном вирусном маркетинге. Потребуется обклеить молодежными рекламными плакатами всевозможные учебные заведения. Увидев их, ученики, возможно, заинтересуются и сходят в кинотеатры поблизости. После проведения первой волны проката в нескольких сотнях кинотеатров отзывы посмотревших фильм учеников посодействуют новой волне проката. Далее начнется широкий прокат во всех городских кинотеатрах. Если классный мюзикл добьется великолепного успеха, тогда заодно будет выпущено много соответствующих товаров, ДВД, CD с саундтреками, даже роман, одежда и игрушки. Но с этим нельзя спешить. По плану Ван Яна и Марка, только после успеха классного мюзикла часть вещей будет изготовлена при сотрудничестве с другими компаниями или же будут непосредственно проданы авторские права на создание определенной продукции, например, одежды и игрушек. А часть вещей кинокомпания Flame Films сама изготовит, например, CD с саундтреками. Если подвернется подходящая возможность, то будет приобретена звукозаписывающая компания. Но все это будет реализовано только в случае успеха классного мюзикла. Еще требовалось подумать, как уберечь Flame Films в случае провала фильма. Ясно, выслушав Марка, отозвался Саймон Уиллис, белый мужчина средних лет. После совещания пойду составлять план. Хорошо, жду от тебя плана. Марк посмотрел на Ван Яна, всем своим говоря, что уже сказал все, что хотел. Окинув взглядом сидевших по обеим сторонам стола сотрудников и увидев, что они на него смотрят, Ван Ян достал распечатанный сценарий, но в целях конфиденциальности не дал никому его посмотреть. Как-никак он еще плохо знал этих людей, даже их имена с трудом запомнил. Он потряс сценарием, сказав: «Уверен, вы все в курсе, что компания скоро займется производством нового фильма, временное название – классный мюзикл. Это молодежный музыкальный фильм, его постановкой займусь я». Сотрудники кивнули, нисколько не удивившись. Они уже давно слышали эту новость. Лишь на лице белого мужчины 30 лет, Сэнди Пайкса, являвшегося директором продюсерского и кинозакупочного отдела, промелькнуло беспокойство. Он, глядя на Ван Яна, хотел что-то сказать, но промолчал. Ван Ян обратил на него внимание и, прервав свою речь, спросил: «Сэнди, ты что-то хочешь сказать?» Сэнди Пайкс, нахмурившись, промолвил: «Мистер Ван, я только хочу сказать, что в настоящее время аудитория у такого жанра, как музыкальные фильмы, слишком мала. Не стоит ли проявить чуть больше осмотрительности? Зови меня Ян. Ребята, все зовите меня Ян. Мне всего 18 лет, я мистер Ян Эмэр Йоунг, а не мистер Ван», закатив глаза, отклонился от темы Ван Ян. За последние несколько дней его и впрямь это стало немного раздражать. Каждый раз, как его называли мистер Ван, он смотрелся в зеркало и чувствовал себя постаревшим на несколько лет. Сотрудники мгновенно разразились смехом. Стрэнг развел руками, с улыбкой сказав: «Как скажете, мистер Ян». Ван Ян тоже посмеялся, после чего ответил Сэнди Пайксу: «Сэнди, я уже задумывался над проблемой малочисленной аудитории у музыкальных фильмов. Но в конечном счете я все равно решил снять этот фильм. Почему? Потому что качественная, выдающаяся работа способна разрушить порядки рынка. Некоторые фильмы влияют на рынок, а какие-то фильмы идут на поводу у рынка». Он с полной уверенностью заявил: «Я убежден, что классный мюзикл – это та картина, что может повлиять на рынок. Все в наших руках». «Ладно», – смиренно кивнул Пайкс, не собираясь вступать в спор. Он понимал, что ему не переубедить этого юного босса. Это и не удивительно. Тот в 18 лет совершил чудо со своим паранормальным явлением, заработал десятки миллионов долларов и, естественно, был в себе уверен. Пайкс лишь беспомощно вздохнул про себя, надеясь, что юный босс осознает, что делает. Ван Ян тоже больше не возвращался к этой теме. Он никогда не думал над тем, чтобы заставить всех одобрить его идею снять классный мюзикл. И сейчас ему не требовалось, чтобы Сэнди Пайкс понял его. Он лишь хотел, чтобы все выполняли свою работу надлежащим образом, чтобы Пайкс помог ему организовать съемочную группу. Бюджет классного мюзикла составит около 5 миллионов. Конечно, это пока только моя приблизительная оценка. В действительности это первый критерий, определяющий качество фильма, говорил Ван Ян, глядя на сотрудников. Он достал тетрадь и попросил секретаря, Фиону Хассан, передать ее Сэнди Пайксу. В этой тетради были указаны, какие необходимы для фильма локации, реквизиты, актеры массовки и другие сведения. Ван Ян обратился к Пайксу: «Сэнди, фильм будет сниматься на 35-миллиметровую кинопленку, продолжительность картины примерно 200 минут. Составь смету для меня». Пайкс взял тетрадь, кивнув: «Хорошо». Упомянутые 5 миллионов лишь указывали на степень расходов. Фильм бюджетом 5 миллионов считается малобюджетным, туда точно не привлечь популярных актеров. Но это не значит, что нужно строго придерживаться отметки в 5 миллионов. Может быть так, что бюджет увеличится до 6 миллионов, а может удастся сэкономить и снизить бюджет до 4 миллионов. И еще, нам предстоит найти хореографа и композитора. Это ведь музыкальный фильм. Но формированием съемочной группы мы займемся позже, стуча по сценарию, с некоторым возбуждением говорил Ван Ян. Сперва мы проведем кастинг на фильм. Стрэнг взял слово. Поэтому немедленно должна начаться работа по пиару классного мюзикла. Он посмотрел на директора дистрибьюторского отдела Саймона Уиллиса, сказав: «Саймон, вчера я просил тебя связаться с одним СМИ для дачи эксклюзивного интервью. Как сейчас обстоят дела?» «Я уже связался с развлекательным разделом Лос-Анджелес Таймс», — довольно произнес Уиллис, взглянув на Ван Яна. Едва они услышали про компанию «Волшебного юноши» и второй фильм «Волшебного юноши», как мгновенно оживились. «Им не терпится взять это интервью. Я договорился на вторую половину дня в нашей компании. Это ведь не проблема?» «Не проблема», — с улыбкой откликнулся Ван Ян. «Я буду здесь». После совещания Ван Ян вернулся в свой маленький кабинет и продолжил печатать на компьютере постановочный сценарий классного мюзикла. Он неделю хлопотал над приобретением кинокомпании, а после совещался со Стрэнгом по поводу политики развития. У него совсем не оставалось времени на создание постановочного сценария, в результате чего этот сценарий был завершен менее чем наполовину. Ван Ян теперь в целом понимал, почему Стивен Спилберг не участвует ни в одном финансовом совещании DreamWorks и почему говорит: «Хочется, чтобы все совещания, где я участвую, длились максимум 2 минуты». Причина проста. Спилберг – режиссер, любящий свою профессию, а не бизнесмен. Ван Ян облокотился о спинку кресла и вздохнул. Прошла всего неделя, а он уже чувствовал себя физически и морально измотанным. Если поначалу присутствовало хотя бы чувство новизны, то потом стало тоскливо. Приходилось ежедневно надевать костюм, вести переговоры и совещания в конференц-зале. Иногда это был более изнуряющий процесс, чем раздача рекламных листовок на улице. К счастью, сейчас все дела, которые требовали его внимания, уже были улажены. Остальное было на Стрэнге. Сам же он мог наконец-то заняться теми вещами, которые обожал. «Вперед, вперед, вперед!» Приободрил себя Ван Ян и, уставившись в монитор, начал стучать по клавиатуре. Главный герой классного мюзикла Трой приходит на прослушивание в мюзикл и вместе с главной героиней Габриэллой прячется за тележкой со швабрами. Они боятся, что кто-то посторонний увидит, что они пришли прослушиваться на роли в мюзикле. Пробы заканчиваются, в зале остаются только мисс Дарбус, отвечающая за пробы, и девочка Келси Нильсон, отвечающая за аккомпанемент пианино. Мисс Дарбус уже собирается уходить, как Габриэлла, набравшись смелости, выбегает и говорит, что пришла на прослушивание. Трой же продолжает прятаться в стороне. Далее в оригинальном телефильме мисс Дарбус сообщает Габриэлле, что прослушивания уже окончены, вдобавок у той нет партнера. Тогда выпрыгивает Трой и говорит, что он составит Габриэлле пару. В этой сцене камера не показывает прячущегося Троя, который в данный момент переживает внутреннюю борьбу. Показывается лишь, как он неожиданно выпрыгивает из-за угла. Поэтому Ван Ян планировал добавить кадры с прячущимся за стеной Троем, снять его мимику, когда тот услышит слова мисс Дарбус, чтобы показать, что Трой отважился выйти только после того, как поборол свои внутренние страхи. Все утро Ван Ян занимался написанием постановочного сценария, в полдень спустился на второй этаж и пообедал в столовой, затем вернулся обратно в кабинет и продолжил работать над сценарием. Во второй половине дня в офис Flame Films прибыла Ким Сильвер, корреспондентка газеты Лос-Анджелес Таймс. Ван Ян, естественно, принял ее, провел для нее экскурсию по компании и позволил ей сделать кое-какие фотографии. Но табличка с названием компании над главным входом, которую Ким больше всего хотела сфотографировать, так и не была заснята, поскольку изготовитель еще не доставил товар. Пришлось только сфотографировать хлопочущих работников в офисе. Эксклюзивное интервью было сфокусировано на классном мюзикле, а ознакомление с новой компанией Ван Яна было второстепенно, поэтому Ким, сидя в приемной, сперва задала несколько вопросов типа «какого это быть новым боссом компании?», после чего активно расспрашивала о планируемом втором фильме «Классный мюзикл». «Не мог бы ты поведать нам примерный сюжет фильма?» Глядя на Ван Яна, спросила сидевшая на диване Ким. На шее у нее висел черный фотоаппарат, одна рука сжимала шариковую ручку, другая держала блокнот. Ван Ян, сидя на другой половине кожаного дивана, с улыбкой ответил: «Могу сейчас лишь сказать, что это вдохновляющая история о том, как молодые люди решаются противостоять самим себе и обретают настоящее счастье». Подробности сюжета Ван Ян, разумеется, не раскрывал. Только так можно разжечь в зрителях любопытство и желание посмотреть фильм. Это тоже своего рода рекламный трюк. Ким Сильвер, конечно же, понимала это, поэтому не допытывалась до Ван Яна. Быстро записав в блокнот услышанную информацию, она спросила: «Почему ты собрался снять молодежный музыкальный фильм? Что тебя вдруг побудило снимать новый фильм в этом жанре? Надеюсь, то, что я снимаю молодежный фильм, никого не удивляет. Я все-таки и сам молод», рассмеявшись, ответил Ван Ян. «Все достаточно банально. У меня просто появилось желание снять такой фильм, плюс мне показалось, что условия для съемок подходящие, вот я и положился на свои ощущения. Знаешь, многие считали, что ты продолжишь снимать ужасы. Ты не волнуешься, что классный мюзикл не оценит по достоинству?» Ким серьезно посмотрела на Ван Яна и добавила: «Можешь рассказать, что ты ждешь от этого фильма? Я не волнуюсь на этот счет. Паранормальное явление – это не весь я, а классный мюзикл для меня совершенно иное и абсолютно новое испытание. Я впервые сниму пленочный фильм и покажу всем себя другого». Сделав паузу, Ван Ян уверенно произнес: «Конечно, я многого жду от этого фильма, и я уверен, он многим понравится». Он понимал, что, лишь показав мощную уверенность в себе, можно еще больше привлечь внимание общественности. Далее Ван Ян продолжил отвечать на вопросы Ким, включая те, что касались личной жизни. «Ты стал самым молодым миллионером, почему до сих пор живешь в маленькой квартире? У тебя есть девушка? Говорят, ты пользовался известностью в старшей школе, это правда? Классный мюзикл – это воплощение твоей старшей школы?» Эти несерьезные вопросы вызвали у Ван Яна головную боль. Он беспокоился, что большую часть интервью, которое опубликует завтра Лос-Анджелес Таймс, займут эти вопросы, а информации про классный мюзикл останется совсем немного. Вернувшись вечером домой и приняв горячий душ, Ван Ян подошел к компьютеру, собираясь немного передохнуть, и зашел в свой MSN. Открыв список контактов, он увидел, что Рэйчел в сети, невольно расплылся в улыбке и отправил ей сообщение: «Привет, Рэйчел. После завершения последних работ, связанных с рекламной кампанией паранормального явления, Рэйчел вернулась в Торонто, но они через каждые 1-2 дня связывались по интернету или иногда разговаривали по телефону». «Привет, Ян», – быстро ответила Рэйчел. Ван Ян напечатал: «Я хочу, чтобы ты через пару дней приехала в Лос-Анджелес, потому что скоро начнется кастинг на классный мюзикл». Когда был только написан сценарий, Ван Ян рассказал Рэйчел примерное содержание фильма и сообщил, что ей подходит роль Шарпи Эванс, второго по значимости женского персонажа. «Набери меня», — написала Рэйчел. Пальцы Ван Яна быстро застучали по клавиатуре. «Почему ты не наберешь меня?» Рэйчел немедленно ответила: «Разве не самый молодой миллионер должен оплатить телефонный звонок?» Ван Ян, не удержавшись от смеха, написал: «Окей», взял мобильник, набрал Рэйчел, а когда на том конце взяли трубку, произнес: «Привет, скупердяйка». «Привет, мажор», — донесся из динамиков звонкий смех Рэйчел. «Ян, ты нашел инвесторов?» Она еще не знала, что Ван Ян приобрел компанию Apex, и полагала, что тот привлек каких-то инвесторов. Ван Ян таинственным голосом промолвил: «Нет, я же говорил, что сам проинвестирую фильм. Вообще-то я недавно купил одну кинокомпанию». Рэйчел тут же изумленно воскликнула: «А во, неужели?» Ван Ян захохотал, наслаждаясь удивлением подруги. Он все это время скрывал сделку, желая сделать сюрприз друзьям. «Сейчас можешь называть меня мистер Босс», — со смехом сказал он. «Ладно, мистер Босс, рассказывай, что в конце концов происходит», — рассмеялась Рэйчел. Глава 34. Творец идолов. Новая работа волшебного юноши. Музыкальный фильм о старшей школе. Классный мюзикл. Это был заголовок главной новости в развлекательном разделе газеты «Лос-Анджелес Таймс». Как ранее и договаривались, вышло эксклюзивное интервью Ван Яна. Вскоре после печати нового выпуска газеты данное интервью появилось в интернете и затем быстро разлетелось по разным сайтам, его горячо обсуждали на форумах, которые в прошлом попали под влияние вирусного маркетинга паранормального явления. Как-никак совсем недавно завершился североамериканский прокат фильма, во время которого было собрано 163 миллиона долларов. Ван Ян еще был у всех на слуху и до сих пор имел много фанатов. Так или иначе, все те, кто интересовался Ван Яном, узнали, что он собирается снять молодежный музыкальный фильм под названием «Классный мюзикл с вдохновляющей историей». Кстати, ради создания этого фильма он также купил бесперспективную маленькую кинокомпанию. Неизвестно, какое название раньше было у компании, но сейчас она переименована во Flame Films, и Ван Ян стал ее владельцем. Конечно, эту новость Ван Ян еще вчера сообщил Джессике, Закари и остальным друзьям и поделился с ними радостью. Но СМИ акцентировали внимание вовсе не на его кинокомпании. Нет ничего удивительного в покупке крохотной компании человеком с состоянием в несколько десятков миллионов. Лос-Анджелес никогда не испытывал недостатка в кинокомпаниях. СМИ уделили внимание второму фильму Ван Яна. Это будет молодежный музыкальный фильм. Кинематографические круги были поражены. Их изумило не то, что Ван Ян снимет молодежный фильм, а то, что он снимет музыкальный фильм. А как сейчас обстоят дела с музыкальными фильмами? Весьма, весьма печально. И все это прекрасно понимали. Музыкальный фильм про школу, Ван Ян говорит, что ждет многого от этого фильма. А что значит многого? То, что фильм окупится, или то, что он станет вторым Бриолином? Не успели развлекательные СМИ что-либо прокомментировать, как в интернете уже начались обсуждения этой новости. По правде говоря, этот фильм вызывает опасения. Возможно, он послужит уроком для амбициозного 18-летнего режиссера, и тот поймет, что создание фильмов – это непростой процесс. Это еще был вежливый комментарий. Многие же с насмешкой писали. Похоже, ложные обвинения со стороны университета пробудили в нем воспоминания о школьной жизни. Хочет снять кино об учениках старших классов, но умеет ли он снимать кино? Верно, он учился в школе кинематографических искусств Южно-Калифорнийского университета, но, ребята, он же проучился всего полтора семестра. Он, наверное, даже не отличит Эйзенштейна от Эйнштейна. Эйзенштейн был великим режиссером, Эйнштейн – великим ученым. Ван Ян, разумеется, об этом знал. Он игнорировал подобные высказывания. Недоумевающая реакция общественности не стала для него неожиданностью. Если бы он продолжил снимать ужасы, люди бы, вероятно, выразили горячее желание посмотреть новые картины и заявили, что он будущая звезда. Но он собирался снять молодежный музыкальный фильм, и их позиция резко изменилась. Они считали, что у него нет перспектив, что он всего лишь безрассудно летящий на огонь мотылек, которого ждет смерть. Погибнет ли этот мотылек, умеет ли он снимать кино, будущее покажет. Хотя вступать в перепалку со СМИ – это тоже один из способов пиара, для такого мотивирующего фильма, как классный мюзикл, это не совсем подходило, да и самому Ван Яну не нравилось прибегать к подобному. Вдобавок основной аудиторией классного мюзикла станут школьники и студенты, а они не такие язвительные и подозрительные, как кинокритики. Они любят новые вещи, и чем больше какая-то вещь выходит за рамки нормы, тем больше она им нравится. Например, получив звание самого молодого миллионера, Ван Ян сейчас стал новым кумиром многих школьников и студентов. А то, о чем он ранее беспокоился, все-таки произошло. Две трети опубликованного Лос-Анджелес Таймс интервью было посвящено его личной жизни. Неудивительно, что Ван Ян редко давал кому-либо интервью, даже вежливо отказался от возможности попасть на обложку журнала Vanity Fair. Ему не хотелось публично рассказывать о своей личной жизни. В этот раз Лос-Анджелес Таймс получила приглашение от Flame Films взять интервью. Корреспондентка Ким Сильвер, естественно, осознавала, какой уникальный шанс ей выпал, поэтому не стеснялась в вопросах. Сидя на вращающемся кресле в президентском кабинете Flame Films, Ван Ян с беспомощным лицом читал газету. Большую половину полосы занимал выделенный в рамку заголовок «Самый молодой миллионер одинок». Первый вопрос был: «У тебя есть девушка?» Затем ниже следовал ответ Ван Яна: «Нет, моя карьера только началась, и я планирую пока сосредоточиться на ней». Он действительно сейчас так считал. За последние полгода он многое пережил, его душевное состояние сильно переменилось. Ему в настоящее время лишь хотелось снимать кино. Он дорожил выпавшей ему редкой возможностью, а отношениями он будет заниматься уже по ситуации. «В таком случае была ли у тебя раньше девушка?» – спросила Ким Сильвер, Когда интервью зашло о личной жизни Ван Яна, создавалось ощущение, будто она работает в мелкой желтой газетенке. Далее Ван Ян ответил: «В старшей школе встречался, но, как понимаете, потом мы расстались». Прочитав этот ответ, Ван Ян невольно покачал головой и потер глаза. Это была сладкая, горячая любовь, которая в конечном счете завершилась расставанием. Во время учебы в 10 классе он на совместном мероприятии школ Сан-Франциско познакомился с белокурой метиской из школы Лауэлла. Она была очень красивая, со своеобразным характером. Между ними вспыхнули чувства, в результате чего они сошлись. Поначалу они прекрасно ладили, каждый день весело болтали по телефону, на выходных гуляли. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается. Когда улеглись первые страсти, наружу всплыла проблема несовместимости характеров. Они начали ругаться по всяким мелочам. «Мне нравилось ходить в кинотеатр, а ей нравилось ходить в парк аттракционов. Мне нравился баскетбол, а ей бейсбол. Мне нравился Макдональдс, а ей КФЦ. Мне нравилась Кока-Кола, а ей Пепси. Поэтому мы стали постоянно ссориться и после многочисленных ссор в конце концов не выдержали и решили расстаться». Такой ответ Ван Яна был записан на вопрос Ким: «Можешь поделиться с нами об этих отношениях?» При прочтении газеты Ван Ян слабо улыбнулся. Вспоминая сие части отношения, он ощутил некоторую сладость на душе, но в основном остался равнодушен. Он почти позабыл внешность той белокурой девочки, даже когда напряг мозг, образ оставался расплывчатым. Ясная улыбка, приятный голос. Ван Ян внезапно потряс головой, прервав свои воспоминания и мельком прочитал в газете вопрос: «Ты не задумывался о том, какой будет твоя будущая спутница? К чему здесь все эти несерьезные вопросы?» Он с досадой отложил газету в сторону, не став ее больше читать, и включил компьютер, собираясь приступить к работе и провести первый этап кастинга на классный мюзикл. На самом деле несколько дней назад, когда только-только была приобретена компания Apex, он написал список ролей в классном мюзикле и велел Сэнди Пайксу отнести этот список в актерские профсоюзы и агентства. В отличие от паранормального явления, в классном мюзикле не меньше 10 основных персонажей, поэтому если не обратиться за помощью к посредническим организациям, успешно провести кастинг будет намного сложнее. В списке ролей были указаны базовые требования к актерам, включая актеров на главные роли. Например, для роли главного героя Троя Болтона актер должен быть высокого роста, иметь привлекательную, жизнерадостную, лучезарную внешность и спортивное телосложение. Рассылка списка ролей по профсоюзам и агентствам была первым этапом кастинга. Эти организации известят всех актеров, соответствующих требованиям, затем пришлют Flame Film с резюме заинтересованных кандидатов. Затем Ван Ян просмотрит эти резюме, исключит тех, кто ему не понравился по внешности, вернет списки с оставшимися кандидатами обратно в организацию и назначит время для проведения коллективного кастинга. А сегодня Flame Films без конца получал ответы от актерских профсоюзов и агентств. Они присылали резюме подходящих по требованиям и заинтересовавшихся кандидатов на главные мужскую и женскую роли в классном мюзикле. Что касается поиска кандидатов на другие роли, то на это требовалось время. В классном мюзикле есть несколько важных ролей. Главный герой Трой Болтон, главная героиня Габриэлла Монтис, второстепенная героиня Шарпи Эванс, ее младший брат Рейн Эванс, друг главного героя и товарищ по баскетбольной команде Чет Денфорд, хорошая подруга главной героини Тейлор МакКисси и пианистка Килси Нилсен. Что же до отца Троя, матери Габриэллы, мисс Дарбус, чернокожего игрока баскетбольной команды, который любит готовку, и полной школьницы, то насчет подбора актеров на эти роли не стоит волноваться. Данные персонажи будут редко появляться в кадре, ничего взрывного от них не стоит ожидать. От молодых актеров не потребуется никакого высокого, завораживающего актерского мастерства, их можно набрать из театральных училищ. А среди взрослых актеров еще больший выбор, ибо в Голливуде предостаточно актеров среднего возраста с удовлетворительными актерскими навыками и невысокими гонорарами. Поэтому в данном кастинге особое внимание стоило уделить 7 важным персонажам, из которых сложнее всего будет подобрать актеров на главные мужскую и женскую роли и второстепенные мужскую и женскую роли. К актерам на эти 4 роли, прежде всего, ставились высокие требования в плане внешности. Необходимо соответствовать образу героя, иметь достаточно актерского мастерства. Гонорары определятся в соответствии с бюджетом фильма. Кроме того, естественно, нужно уметь петь и танцевать. Но даже тех, кто сейчас не умел этого, сразу не отсеют, потому что под руководством профессионального хореографа можно научиться танцевать. А что до пения, то, если есть прирожденные способности и красивый голос, песни можно записать при помощи профессионального преподавателя и павильона звукозаписи. Поскольку Ван Ян являлся инвестором, продюсером и режиссером классного мюзикла, он, безусловно, имел полное право подбирать актеров. По крайней мере, решающий голос был за ним. Он уже почти определился с актером на одну из семи важных ролей. Роль Шарпи Эванс исполнит Рэйчел. Шарпи Эванс – высокомерная, честолюбивая девушка из богатой семьи. Она с младшим братом, Рейном, абсолютные звезды в театральном кружке школы. Она всегда наряжается пышно и красиво, говорит с причудливым акцентом. Она избалованная девчонка, любящая съязвить. В настоящее время у Рэйчел хватало актерского мастерства, чтобы исполнить такую роль. А в будущей «Цыпочке» она прекрасно сыграет избалованную девчонку, потом в «Дрянных девчонках» сыграет школьную знаменитость и в «Дневнике памяти» исполнит роль дочери богатых аристократов. Все эти выступления заслужат похвалы. Роль Шарпи Эванс станет как бы отправной точкой в ее актерской карьере. В плане внешности у Рэйчел тоже не было никаких проблем. Вдобавок она здорово танцевала и имела приятный голос. Ван Ян непременно отдаст ей роль Шарпи Эванс. Главное, чтобы она не была полностью лишена музыкального слуха. Почему не дать ей попробовать себя на главную женскую роль? Ван Ян думал об этом, но в итоге отказался от этой затеи. Дело было вовсе не во внешности или актерской игре, а в том, что она исполнила главную роль в «Паранормальном явлении». У зрителей, увидевших ее в новом фильме, она частично будет ассоциироваться с Майей, что вызовет у них небольшое чувство страха. Это плохо скажется на восприятии фильма. Поэтому ей пока нельзя было исполнять главные роли. Рынку потребуется время, чтобы стереть сложившиеся о ней впечатления. Либо ей стоит продолжать играть в ужасах. В этом и заключается опасность навешивания ярлыков. Если за тобой закрепится звание актер фильмов ужасов, то извини, тебе вряд ли дадут шанс сыграть в фильме с рейтингом Г. Ван Яну было жаль, но он не мог идти на поводу у своих чувств и разбрасываться лучшими ролями для Рэйчел и Закари. Он должен был отвечать за фильм, за компанию и за самого себя. Классный мюзикл был для него чрезвычайно важен. Общество ждало, что он выставит себя на посмешище, поэтому ему ни в коем случае нельзя потерпеть поражение. Поражение не только повлияет на его будущую карьеру, но и подвергнет десятки сотрудников Flame Films риску лишиться работы. Он пообещал Кристоферу Линчу, что компания будет процветать, и тем более пообещал самому себе, что снимет хороший фильм. Если его кумовство приведет классный мюзикл к провалу и сокращению штата компании, он ни за что не простит себя. Поэтому единственная причина, почему Рэйчел получила роль Шарпи Эванс, заключалась в том, что она соответствовала требованиям и могла справиться с этой ролью. То же самое касалось и Закари Левая. Ван Ян подумывал отдать ему роль Рейна Эванса. Конечно, если еще несколько кандидаток подойдут для роли Шарпи Эванс, Ван Ян выберет Рэйчел. Но если кто-то покажет себя на голову выше Рэйчел, тогда он еще подумает. Размышляя над всеми этими вещами, Ван Ян схватил мышку, открыл присланные резюме и приступил к отбору кандидатов на главные роли. Эти две роли сами по себе не самые важные элементы фильма, но, вне зависимости от частоты их появления в кадре, они могут непосредственно повлиять на успех картины. В классном мюзикле преобладают айдолы, а не профессиональные актеры, то есть к внешности исполнителей главных ролей предъявляются более строгие требования, чем к их актерским навыкам. Они обязаны быть красивыми, стильными, способными заворожить своих сверстников и стать новыми кумирами молодежи, которые сведут людей с ума. «Нет, этот недостаточно высокий, не вызывает никаких эмоций», — говорил сам с собой Ван Ян, сосредоточенно уставившись в монитор. Щелкнув несколько раз мышкой, он удалил с экрана парня, который не прошел во второй этап кастинга. Глаза маленькие, взгляд не впечатляет, не годится. Глаза слишком большие, выглядит чересчур миловидно. Вскоре Ван Ян исключил более 20 молодых парней разного типажа, затем открыл следующую фотографию. На экране появился белый красавчик с голубыми глазами и крючковатыми бровями. Ван Ян, оцепенев, пробормотал, почему он кажется таким знакомым. Он заглянул в резюме, которое прилагалось к этой фотографии. Джейк Джилленхол родился 19 декабря 1980 года, рост 183 сантиметра. Проведя поиск в своей памяти, Ван Ян неожиданно прозрел. Оказывается, Джейк Джилленхол исполнит главную роль в «Горбатой горе». Сейчас этот паренек еще был очень робким, и Ван Ян не сразу его узнал. Джейк Джилленхол, Ван Ян, нахмурившись, просмотрел несколько его фотографий, ненадолго призадумался и в результате все-таки покачал головой, вычеркнув из списка будущего исполнителя главной роли в «Горбатой горе». Джейк Джилленхол, конечно, был очень привлекательным, но типажом не походил для роли жизнерадостного юнца Троя Болтона. Он выглядел слишком зрело. Можно сказать, что Джейк Джилленхол – солидный красавец, а не милый юноша. Ван Ян исключил еще более 10 актеров подряд, после чего снова один кандидат заставил его остановиться. Хит Леджер родился 4 апреля 1979 года, рост 185 сантиметров. Ван Ян ахнул про себя. Боже, еще один исполнитель главной роли в «Горбатой горе», а также роли Джокера в «Темном рыцаре». Этот парень в будущем покажет блестящую актерскую игру, его Джокер станет проявлением высочайшего мастерства. Однако после этой роли он нигде больше не сыграет. В памяти Ван Яна почему-то отсутствовала какая-либо дальнейшая информация о нем. Ван Ян, поразмыслив, опять покачал головой и отсеял Хита Леджера. Причина была проста. Хит Леджер не подходил по внешности. Он не был достаточно милым и не смог бы создать завораживающего эффекта в роли Троя Болтона. Он актер, чьей сильной стороной является актерское мастерство, а не внешность. Не пойдет, нет твердости духа капитана команды. Не годится, нужна жизнерадостность. Ван Ян безостановочно щелкал по фотографиям, удаляя одного парня за другим. Рука Ван Яна сейчас будто стала рукой творца идолов. Кого он оставит в списке? Тот получит шанс сыграть Троя Болтона и в случае успеха классного мюзикла моментально станет всемирно известным молодежным идолом. Те же, кого он вычеркнет из списка, вне зависимости от того, обретут ли они в будущем известность, лишатся возможности сняться в классном мюзикле. Фотографии одна за другой отметались в сторону. В конечном счете ни один из кандидатов на главную мужскую роль не прошел во второй этап кастинга. Ван Ян даже немного растерялся. Неужели он чересчур привередливый? Да бросьте, куда делись все жизнерадостные красавцы? Ван Ян расстроенно почесал голову и в такой ситуации был вынужден послать список требований на главную мужскую роль в еще большее количество посреднических организаций, чтобы расширить диапазон поиска. Если в Лос-Анджелесе не окажется подходящих кандидатов, похоже, придется искать в Нью-Йорке. А сейчас ему оставалось приступить к просмотру кандидаток на главную женскую роль. Рекомендовавших себя девушек было немало, почти в два раза больше, чем кандидатов на мужскую роль. Это нормальное явление. Актрисы способны раньше завоевать известность. Многие из них, еще будучи детьми или подростками, либо начинают сниматься в кино, либо выступают как модели. В молодости они привлекают к себе больше всего внимания, затем спустя несколько лет на их место приходят новые дебютировавшие красавицы. А многие мужчины с возрастом становятся только обаятельнее, в молодости у них нет никакой известности, зато с наступлением среднего возраста немало актеров внезапно выходят из тени и превращаются в звезд первой величины. Среди юных девиц, участвовавших в первом этапе кастинга, ни одна не была хотя бы немного известна, а уж о звездных актрисах и говорить нечего. Вполне ожидаемо. Дебютная пленочная работа 18-летнего режиссера, малый бюджет, музыкальный фильм. Вместе эти факторы указывали на то, что выйдет низкосортная работа. Красивая улыбка – неплохо. ХМ, чарующие глаза – тоже неплохо. Просматривая по порядку фотографии молодых красавиц, Ван Ян кого-то отсеивал, а кого-то пропускал во второй этап кастинга. Каждая из этих девушек обладала своими особенностями. Главная героиня классного мюзикла должна быть красивой, иметь приятную улыбку и рост не больше 180 сантиметров. А разве мало девушек имеет приятную улыбку? Поэтому в этот раз Ван Ян наконец добился кое-каких результатов. Исключались лишь слишком низкие, не соответствующие образу девушки и те, у кого была взрослая или, наоборот, очень незрелая внешность. Вау, какая красавица! При виде одной фотографии у Ван Яна даже душа порадовалась. На фотографии была изображена белая девушка с черно-золотистыми волосами, темно-карими глазами, прямой, высокой переносицей и милым лицом. Ван Ян заглянул в резюме. Дженнифер Лав Хьюитт родилась 21 февраля 1979 года, рост 160 сантиметров, уже сыграла во многих фильмах, исполнив мелкие роли, с детства обучалась танцам и пению, в прошлом году получила премию «Молодой актер». Похоже, ее ждет светлое будущее. Ван Ян без раздумий выделил имя Дженнифер и продолжил смотреть другие фотографии. Проглядев более 10 кандидаток, он снова наткнулся на ценный кадр, сексуальную красотку с обаятельной улыбкой. Элайза Душку, родилась 30 декабря 1980 года, рост 165 сантиметров, тоже с детства обучалась танцам, также умеет играть на музыкальных инструментах. В 14 лет обрела некоторую популярность, в том году она сыграла в «Правдивой лжи», исполнив роль дочери героя Арнольда Шварценеггера. Еще одна, Ван Ян радостно выделил имя Элайзы Душку. Уже больше 10 красавиц прошли во второй этап кастинга. Некоторые из них с детства умели петь и танцевать. Кажется, о подборе актрисы на роль Габриэллы незачем было волноваться. Эти девушки внешне отлично подходили для данной роли. Просмотрев еще часть резюме, Ван Ян увидел на экране девушку, обнажившую зубы в улыбке, и сам невольно улыбнулся. Джессика Альба, родилась 28 апреля 1981 года, рост 170 сантиметров. Пойдет. Он кивнул и выделил имя Джессики, сказав в экран. Конечно, ты проходишь во второй этап. Он взглянул на выделенные имена. Дженнифер Лав Хьюитт, Элайза Душку, Джордана Брюстер. Нет никаких сомнений, что Джессика способна достойно потягаться с ними в плане внешности. А в будущем, по мере того, как она будет становиться все более сексуальной, у нее будет появляться все больше шансов сыграть в большом кино. И даже несмотря на кое-какие номинации в антипремии «Золотая малина», она все равно добьется большего успеха, чем эти девушки. Но сейчас был 1998 год. Сейчас – это сейчас. Внешность Джессики пока не достигла убийственной красоты, а ее актерское мастерство. Никаких проблем возникнуть не должно. Ван Ян, глядя в монитор, прошептал: «Давай, Джессика, поднажми». Глава 35. Кинопробы на Лос-Анджелес опустились сумерки. Белый лабрадор-ретривер Денни, лежа на ковре в изящно обставленной комнате, лизал ногу, а на краю кровати сидела Джессика и, насупившись, читала газету «Лос-Анджелес Таймс». Взгляд ее зафиксировался на части, посвященной личной жизни Ван Яна. Поначалу она была ангелом, я благодарил Бога, говорил ему: «Боже, ты лучший, спасибо, что свел меня с ней». Каждый раз, видясь с ней, я чувствовал, что это самая прекрасная вещь на свете. Но потом мы как будто стали ненавидеть друг друга. При каждой встрече случались ссоры. То не могли выбрать, где погулять, то не могли выбрать, что поесть. Мне нравилось ходить в кинотеатр, а ей нравилось ходить в парк аттракционов. При чтении этого текста у Джессики было угрюмое лицо. Она странным голосом прошептала: «Спасибо, Боже, что сделал эту девочку нелюбящей кинотеатра и Макдональдс». Она прыснула и покачала головой. «Ай, что я такое несу?» Она снова взглянула на газету и вдруг спросила: «Денни, как думаешь, эта девочка красивая?» Пес склонил голову на бок, недоуменно уставившись на Джессику. «ГМ, Денни, кажется, ты не знаешь». Джессика продолжала читать газету и внезапно заговорила сама с собой. К какому типу девушек она принадлежит? Едва договорив, она хлопнула себе по голове, беспомощно сказав: «Ой, я схожу с ума». В этот момент неожиданно зазвонил мобильник. Джессика, облегченно вздохнув, отложила газету, надела тапочки, подошла к столу, взяла телефон и, увидев, что это ее агент Миранда, ответила: «Алло, Миранда?» Следом послышался голос Миранды: «Джессика, я получила новости с компании. Ты прошла первый этап кастинга на главную роль в классном мюзикле и можешь участвовать во втором этапе». «Вау, правда? Ха!» Радостно засмеялась Джессика. Хотя эта новость не стала для нее неожиданностью, ее сердце забилось сильнее. Она с мобильником в руке уселась за туалетный столик и, глядя на себя в зеркало, возбужденно промолвила: «Я уже давно этого ждала. Миранда, когда будет кастинг?» В последнее время она ежедневно оттачивала актерское мастерство, смотрела молодежные фильмы и практиковала одну песню. И все это делалось ради кинопроб в классный мюзикл, в которых ей не терпелось поучаствовать. Миранда не ответила на ее вопросы и с улыбкой произнесла: «Джессика, у меня еще есть хорошая новость для тебя». «Что? Разве до этого была не хорошая новость?» — рассмеялась Джессика. «Что еще? Эта новость еще лучше», — веселым тоном отозвалась Миранда. «Помнишь, больше недели назад проводился кастинг на руку убийцу?» Джессика гакнула. Это были ее последние кинопробы. Миранда неплохо ладила с режиссером Родменом Флендером и посоветовала ей поучаствовать в кастинге на главную роль.